О том, как доктор Хиоп Пауперзум подарил своей дочери алые розы. Было уже далеко за полночь, а старик, оказавшийся в респектабельной обстановке дорогого мюнхенского кафе Стефани, еще более странным, по-прежнему сидел, неподвижно уставившись в одну точку. Потертый, завязанный каким-то невообразимым узлом галстук, вкупе с мощным, выпуклым лбом, таким высоким, что кончался где-то на темени, ближе к затылку, неопровержимо свидетельствовали о недюжинном, может быть, даже гениальном интеллекте. Помимо жидкой серебряной бороденки, коя брала свое начало среди горестных складок и неровностей нижней половины сего маловыразительного чела, отмеченного загадочным созвездием семи бородавок, и истекала чахлым, нитевидным устьем как раз в том самом регионе, видавшего виды жилета, где у отрешившихся от суетного мира философов обыкновенно отсутствует пуговица, назвать что-либо еще достойное упоминание в бренной земной оболочке ученого мужа было довольно затруднительно. Говоря точнее, просто невозможно. Однако отсутствующий вид, с которым сидел погруженный в свои думы старик, немедленно сменился выражением самой что ни на есть неподдельной заинтересованности, когда сидевший за угловым столиком щеголевато одетый субъект в пенсне с черными нафиксатуренными усами вдруг поднялся. До этого он был занят тем, что демонстрировал свои изысканные манеры, старательно поддевал на кончик ножа кусочки заливной семги и, жеманно отставив мизинец, с бриллиантом величиной со спелую вишню, царственным жестом подносил к губам, бросая время от времени в сторону старика косые испытующие взгляды. Промокнул салфеткой уголки рта, неторопливой вальяжной походкой пересек пустынную залу и, поклонившись, предложил: «Не угодно ли партию в шахматы? Ставка — одна марка. Идет?» Головокружительные, расцвеченные самыми экзотическими красками фантасмагории сказочного обогащения и мотовства поплыли пред взором ученого. Сердце еще только выстукивало в восторге. «Этого олуха послал тебе сам Господь, а губы уже заклинали, словно боясь спугнуть чудесное видение услужливо подскочившего кёльнера. Юлиус, шахматную доску. Если не ошибаюсь, имею честь разговаривать с доктором Пауперзумом», осведомился щеголь. «Хиоп. Да-да, Хиоп Пауперзум к вашим услугам», рассеянно подтвердил ученый, погруженный почти в сомнамбулический транс сиянием огромного изумруда. Отшлифованный в форме автомобильной фары, он головкой галстучной булавки мерцал под горлом блистательного визави. Появление строгой черно-белой шахматной доски мгновенно рассеяло колдовские чары. В считанные секунды фигуры выстроились в боевом порядке. Державшаяся на честном слове голова коня, омытая живой водой, роль коей с успехом сыграла секреция слюнных желез элегантного господина, как по волшебству приросла к своему деревянному постаменту, отсутствующую ладью, не мудрствуя лукаво, заменили сломанной спичкой. После третьего хода светский лев уронил пенсне в ладонь и, судорожно извернувшись в какой-то немыслимой позе, застыл, погруженный в тупое, угрюмое размышление. Эк его крутит. Судя по всему, я присутствую при рождении самого идиотского хода в истории шахмат. В противном случае просто отказываюсь понимать, какого дьявола он так долго тужится. Раздраженно подумал ученый и, изнывая от скуки, уставился на пышную даму в дивных, цвета медного купороса шелках, которая величественно, холодное женское сердце было надежно закованное в стофунтовую броню сала, подобно богине с обложки на суше и на море, восседала за столиком у стены. Перед изваянием стояло блюдо, наполненное трубочками с кремом. «Сдаюсь!» — объявил, наконец, обладатель драгоценной автомобильной фары. Сдвинул шахматные фигуры и, запустив руку куда-то под ребра, извлек золотой футляр. На свет Божий явилась визитная карточка